Когда смотрю я в голубое небо, на облака плывущие вдали, то в глубине моей сердечной где-то горит желание за тобой идти, и в послушании я хочу идти. Хочешь видеть в нас, Господь и Бог?